Сеанс 635. 24 января 1973 года. Среда, 21:44. Пометка. Скоро мы начнем посылать некоторым из наших корреспондентов письмо Сета, которое он продиктовал на сеансе 633. Я приготовил фотокопию отпечатанного письма, которое выглядело так, как мы с Джейн и хотели. Сейчас в местной типографии нам делают несколько сотен экземпляров. Конец пометки. Добрый вечер. Добрый вечер, Сет. Диктовка. Итак, мое первое «итак» в кавычках можно не записывать. Но я обычно это делаю. Естественная вина, тесно связанная с памятью, тоже. Она возникла рука об руку с путешествием человечества в переживание прошлого, настоящего и будущего. Естественная вина должна была стать профилактической мерой. Для нее была необходима сложная система памяти, которая позволяла бы оценивать новые ситуации и переживания по старым, причем оценки делались бы в промежуточный миг воспоминания. Предполагалось, что любых действий, которые вызвали чувство вины, в будущем будут избегать. Поскольку перед человечеством открыто множество путей, крайне специфическая природа множества видов животных инстинктов оказалась непригодна для использования. Кроме того, необходимо было поддерживать любопытное равновесие. Сознательные возможности, которые открывались по мере расширения ментального мира человека, привели к невозможности одновременно обладать достаточной свободой и осуществлять необходимый контроль на чисто биологическом уровне. Длинная пауза в 21:56. Поэтому требовался контроль, чтобы сознательный разум, лишившись внутренних запретов животного, не причинил вреда сам себе. Следовательно, вина, естественная вина, зависит от памяти. Она по своей сути не связана ни с каким наказанием, как вы его понимаете. Повторяю, это профилактическая мера. Любое преступление против природы будет вызывать чувство вины. Чтобы, столкнувшись с подобной ситуацией в будущем, человек вмиг воспоминания не повторил своих действий. Я несколько раз использовал понятие «миг воспоминания», потому что это еще одно качество, свойственное лишь сознательному разуму, которое в вашем понимании по большей части недоступно остальному творению. Без этой паузы, когда человек в настоящем вспоминает прошлое и представляет будущее, естественная вина не имела бы смысла. Человек не мог бы вспоминать прошлые действия, сопоставлять их с нынешней ситуацией и представлять будущее чувство вины, которое они вызовут. В этом смысле естественная вина проецирует человека в будущее. Конечно, это процесс обучения, естественный в системе времени, которую принял ваш вид. К сожалению, искусственная вина перенимает эти качества, используя и память, и проекцию. Войны питают себя сами, потому что объединяют естественную и неестественную вину, которую память комбинирует и укрепляет. Сознательное убийство не для пропитания, преступления. Длинная пауза в 22:08. Мы не будем спешить. Пометка. Хорошо. Джейн с самого начала сеанса говорила медленно. Конец пометки. Накопившийся с веками объем непризнанной искусственной вины повысил уровень подавленной энергии, что привело к насильственным действиям. А ненависть одного поколения взрослых, родители которых погибли на войне, помогает возникновению следующей войны. Не приступи. Конечно, запрет должен быть весьма гибким, чтобы включать все ситуации, в которые может попасть сознательное существо. Инстинкты животных и их место в природе ограничивают их численность. С бессознательной и непонятой любезностью они оставляют место для других. Не совершай насилия против природы, жизни или земли. Говоря вашими словами, все сущее стремится к выживанию и жаждет жизни. Оно изобильно и процветает, но не ненасытно. Оно следует внутреннему бессознательному порядку, подобно четкому порядку хромосом, их связям и ограничениям численности. Клетка, ставшая жадной, может уничтожить жизнь тела. «Не приступи!» Принцип касается и жизни, и смерти. Можете сделать перерыв. 22.18-22.37. Едва ли есть что-то загадочное в мысли о том, что жизнь может убивать. На биологическом уровне вся смерть сокрыта в жизни, а жизнь в смерти. Как я уже говорил в связи с другой темой, сеанс 631, глава 7, вирусы живые. Они могут быть и благоприятными, и опасными, в зависимости от общего состояния тела. В раковых клетках идет неконтролируемый рост. Каждый вид занимает свое место. И если один размножается, нарушая порядок, то опасности подвергаются жизнь и тело самой Земли. С этой точки зрения перенаселенность – это преступление. Ваш вид игнорирует естественную вину и в случае войны, и в случае излишнего роста. Когда один человек убивает другого, определенная часть его разума всегда, независимо от его остальных убеждений, понимает происходящее преступление, даже если и пытается его оправдать. Когда женщина рожает в перенаселенном мире, она тоже частью сознательного разума понимает, что происходит преступление. Когда ваш вид замечает, что уничтожает другие виды и нарушает естественное равновесие, он осознает свое преступление. Если естественной виной пренебрегают, задействуются другие механизмы. Снова рискну повторить. Ваши проблемы во многом проистекают из того, что вы не признаете ответственность своего сознания. Оно должно оценивать реальность, которая бессознательно формируется по образу и подобию ваших мыслей и ожиданий. Когда вы не принимаете этого сознательного знания, отказываетесь от него, вы отказываетесь от одного из лучших инструментов, в кавычках, когда-либо созданных человечеством. Вы, по сути, отказываетесь от своего наследия, от того, что принадлежит вам по праву рождения. Когда это происходит, всему виду по определению приходится отступать к остаткам старых инстинктов, тех, которые не были предназначены для сотрудничества с сознательным, мыслящим разумом и не учитывают ваш опыт. Миг воспоминания, в кавычках, для них – упрямое сопротивление импульсам. То есть человек лишен возможности полностью использовать отрегулированные, тонкие инстинкты животных и при этом отрицает сменившие их сознательные и эмоциональные разграничения. 22.52. В результате передаются настолько противоречивые сообщения, что вы оказываетесь в положении, когда не может победить ни истинный инстинкт, ни разум. В итоге получаются искаженная версия инстинкта и неполноценное использование разума, пока вид лихорадочно пытается контролировать свой путь. Сейчас вы в ситуации, когда перенаселение компенсируется войнами или же болезнями. Но кто должен умереть? Молодые, которые стали бы родителями детей. Понимание природы естественной вины во всей ее полноте спасло бы вас от этих испытаний. Тогда на национальных врагов или главу другого государства накладываются демоны, в кавычках, ваши проекции. Иногда население в целом проецирует на другие большие группы образы собственного неявного разочарования. Даже в Агастесе мы видим героя и злодея, разделенных и различных. Если уж человек может быть так разделен, то нация и мир тем более, и вид тоже. Небольшой перерыв. Итак, диктовка. Кстати, так может оказаться разделена и семья. Один ее член будет казаться героем, а другой злодеем или демоном. Например, у вас двое детей, один из которых в целом ведет себя как Агастес I, а другой как Агастес II. Один кажется мягким и послушным, а другой жестоким и неуправляемым. И вы можете так никогда и не увидеть сходство их поведения, замечая лишь очевидные различия. Однако постоянно быть «хорошим», в кавычках, вежливым и послушным для ребенка столь же неестественно, как и непрекращающаяся жестокость. В таких случаях обычно получается, что один из детей проявляет скрытое агрессивное поведение за всю семью. Такие разбалансированные структуры поведения означают также, что любовь тоже не выражается свободно. Любовь, как и агрессия, направлена вовне. Нельзя подавлять одно, не воздействуя точно так же на другое. В описанной ситуации послушный, любящий ребенок обычно проецирует и выражает подавленную любовь за всю семью в целом. Однако проблемы будут и у злодея, и у героя, потому что каждый из них отрицает отдельные аспекты своего существования. Это же можно сказать и о нациях. Естественная вина, творческий процесс, он постоянно должен выступать в качестве импульса решения проблем, которых в вашем понимании у других животных не бывает. Пользуясь им, вы продвигаетесь все дальше к границам непознанного, прорываетесь в измерения сознания, которые ждали вас с момента рождения сознательного разума. Если прислушаться к естественной вине, она становится великолепным советчиком, который не только дает биологическую целостность, но и активирует в сознании аспекты деятельности, которые иначе могли бы оставаться закрытыми. Конец главы.